Ученые кормили микрофиляриями собак, но псы упорно не хотели заражаться риштозом. Из-за этой неудачи зоологи сделали вывод, что риштаз заражает свои жертвы не через питье, а как-то иначе. Очевидно, плавающая в воде пруда микрофилярия попросту внедряется в кожу хозяина и пребывает в его теле, пока не вырастет и не высунет голову, чтобы извергать наружу новые миллионы зародышей. Внедряется, не внедряется. 100 лет назад проблема эта даже специалистам-зоологам представлялась не столь уж значительной. Нужен был острый ум и недюжинная проницательность, чтобы в этом узкозоологическом вопросе увидеть человеческие судьбы, нащупать путь, который ведет к спасению тысяч людей от червя-паразита. Алексей Федченко уловил социальную сторону скромной зоологической проблемы. Если паразит входит в человека с питьевой водой, нужны одни меры борьбы с ним. Если же микрофилярия активно внедряется через кожу, то и бороться с ней придется по-другому. Летом 1868 года, собираясь в Среднюю Азию, Алексей Павлович провел несколько месяцев в научной командировке в Австрии и Италии. В Вене он познакомился с зоологом, который интересовался гельминтами домашних птиц. Оказалось, что один из видов птичьего паразита тоже имеет обыкновение выбрасывать свои микроскопические зародыши в воду. Эти личинки быстро находят в пруду нового хозяина, мелкого прудового рачка, и в нем как бы дозревают. Гуси или утки снова заглатывают паразита, уже зрелого, в живой упаковке. Может быть, и зародыши решты находят в воде стоячих хаузов такого же временного хозяина. В Самарканде Алексей Павлович попытался проверить эту гипотезу. Он долго бродил по берегам окрестных прудов и разыскал немало рачков, очевидно пригодных в качестве временного пристанища для микрофилярии. Но в хаузах Самарканда не оказалось зародышей решты. Риштоз – болезнь очаговая. В Средней Азии ею были поражены всего 3 города – Бухара, Карши и Джизак. Ни в один из этих городов летом 1869 года Федченко не собирался. Поэтому он временно оставил мысль о физиологии решты и решил заняться пока анатомией червя. Для этого попросил знахаря-табиба доставить ему из Бухары несколько экземпляров решты, чтобы детально исследовать ее строение. Так как возить огромных червей по июльской жаре предприятие рискованное, Федченко, чтобы уберечь гельминтов от порчи, дал табибу бутыль со спиртом. Заспиртованная решта могла сохраняться месяцами. Но тут в расчеты ученого вмешалось обстоятельство непредвиденное. Хотя Коран запрещает правоверным вкушать вино и водку, табиб выпил спирт, а несколько экземпляров решты привез из Бухары в воде, зачерпнув ее из какого-то хауза. Этот, мягко выражаясь, самовольный поступок и положил начало замечательному открытию. Злополучную бутыль Алексей Павлович получил 5 июля. Он сразу заметил, что решта лопнула, и вода буквально кишит микроскопическими червячками, живыми микрофиляриями. В бутыли резвились также циклопы, маленькие рачки, каких немало в каждом среднеазиатском пруду. Натуралист, не теряя времени, сел за микроскоп, навел объектив на циклопа, и сквозь полупрозрачную оболочку тельца его увидел внутри рачка несколько, опять-таки, живых микрофилярий. Как они туда попали? Федченко поставил опыт, тот самый, который описал в письме Кауфману. На часовом стекле в капле воды поместил филярий и двух рачков. Очень скоро зародыши решты оказались в желудках у циклопов. Мне удалось проследить и дальнейшие изменения, которым подвергается зародыш, вошедший в рачка, и проследить первую линьку, сопровождающуюся изменениями зародыша, что окончательно убедило меня, что зародыши попали именно в то животное, в котором они проводят часть жизни, прежде чем попадут в человека. Примечание. Письмо туркестанскому генерал-губернатору Константину Петровичу Кауфману 3 августа 1869 года. Цитирую по книге Алексея Павловича Федченко «Сборник документов. Ташкент. 1956 год». Дальнейшие опыты открыли и весь последующий жизненный путь микрофилярии. Из хауза вместе с питьевой водой зараженные циклопы попадают в организм человека, разрушаются в желудке, и освобожденные при этом личинки решты начинают самостоятельное развитие в своем новом доме. У молодого зоолога не оставалось сомнения. Человек заражается рештой через питье, а не через кожу, как до сих пор предполагали. Из своих личных наблюдений Федченко сделал, как мы уже говорили, социальные выводы. Развитие решты, по-видимому, состоит в связи с тем, что за недостатком воды жители этих городов вынуждены употреблять воду из прудов, в которых она меняется в Джизаке дважды, а в Бухаре один раз в месяц. Примечание. ЦИА Узбекской ССР. Фонд 2. Дело 438. Лист 29-30. Когда читаешь отчеты и научные доклады Федченко, видишь, что этот неравнодушный к человеческим страданиям натуралист упорно несколько раз возвращается к мысли о том, как помочь жертвам решты. В 1871 году он даже выпустил в свет популярную книжку на эту тему. Книжку для народного чтения перевели на узбекский язык. Но рекомендация пить только кипяченую воду, а на крайний случай проточную, циклоп с зародышем решты никогда не встречается в проточной воде, произвела на бухарцы в 1871 году ничуть не больше впечатления, чем в 1921, когда город посетил профессор Скрябин. Константин Иванович даже произнес по этому поводу обличительную филиппику. И невзирая на то, что свыше 50 лет назад профессор Федченко установил связь между заболеванием решты и бухарскими хаузами, невзирая на наше знание цикла развития и способа заражения рештой, невзирая на все эти научные завоевания, бухарские туземцы и поныне омывают ноги, изъязвленные паразитом, в этих хаузах, засевают мириадами личинок паразита свои водоемы и, утоляя той же водой свою жажду, самозаражаются, так сказать, при посредстве рачков циклопов этим филярным заболеванием. Получается заколдованный бесконечный замкнутый круг вследствие того, что завоевание науки не смогло до сих пор проникнуть сквозь толщу невежества туземцев –